Москва, 15 мая 2008 года. Церемония вручения литературной премии Александра Солженицына 2008 года и прием по этому случаю состоялись 15 мая в Московском доме русского зарубежья. Слово от имени жюри, присудившего данную премию Борису Якимову, произнес Павел Басинский. С ответным литературным словом на церемонии выступил Борис Петрович Якимов.